справедливейший. Сегодня в здании городского суда собралось немало народу. Благородные аристократы и простой люд явились, дабы услышать слова справедливейшего из энов. Да, в славном Немруде наконец-то снова есть эн. Предыдущий был убит 2 месяца назад. Убит нежитью, созданный некромантом, мастером Лигнидом. 2 месяца город пребывал в сирости и безвластии, не имея эна, который мог бы управлять делами и судить жителей. Но вчера из столицы прибыл новый эн, назначенный на эту должность императором Энмеркаром. Заслуженный и мудрый аристократ Натх-Бадур по прозвищу Всем Плетей. Прекраснейший человек, замечательный во всех отношениях. Император весьма ценит его за государственный ум, истинно аристократическое благородство и несказанную доброту. Собой Натх-Бадур тоже чрезвычайно хорош. Самого правильного роста, идеально шарообразного телосложения, с умасленными черными кудрями, пышной завитой бородой и обвитыми вокруг плеч подмышечными волосами. Веки выкрашены синим, полные губы блестят в свете факелов, а нос имеет приятный вишневый оттенок. Трудно не залюбоваться столь привлекательным мужчиной. По правую руку от Натх-Бадура восседает городской лугаль Аханит, по левую – городской маг Креол. Величаво покачивая многоразумной главой, добрый Эн обращается то к одному, то к другому советнику, со всем уважением выслушивая их почтительные речи. Заседание суда утопает в мудрости и великолепии. «Посмотри, что у меня в зубах!» — попросил Креол Аханида. «По-моему, это зернышко кунжута». «Да, это зернышко кунжута», — кивнул Аханид. «И там еще какая-то фиолетовая дрянь». «Видимо, это осталось после вчерашнего барашка», — заметил Натх-Бадур. «Он как раз был с кунжутом и баклажанами. Прекрасный вкус, но потом я всю ночь дристал, а у меня до сих пор отрыжка». Громко пустил ветры Креол. «Это не отрыжка, неразумный человек. Отрыжка происходит из другого отверстия». «Да, я знаю». Почесав свой округло-чудесный живот, Натх-Бадур умиротворенно кивнул, приглашая подойти первых жалобщиков. То оказались 4 молодых аристократа, подавшие в суд на бедного рыбака. «Что у вас за дело, мои драгоценные?» Приятно улыбнулся им Эн, вздув налитые щеки яблочки. Оказалось, что днем ранее эти юноши гуляли по берегу Тигра, не зная, чем убить время, коего у всех 4 было столько, что хватило бы выстроить целый зиккурат во славу Энки. Они заметили рыбака в лодке. Да-да, вот этого самого, который как раз собирался забросить сети. Веселые и щедрые аристократы ради шутки заплатили рыбаку 2 сикля серебра за улов, что он поймает при следующем в забросе. Неважно, что именно попадется. Целая пропасть сребро-чешуйной рыбы или же несколько комков речной тины. Вот монеты, забрасывай сеть. Рыбак согласился на эти условия, надо сказать, весьма ему выгодные. Удача далеко не всегда сопутствует и самому умелому рыболову, но даже если удача сегодня с тобой и сети полны до краев, стоимость улова как раз и составит что-то около 2 сиклей серебра. Смеясь своей забавной придумке, аристократы воззрелись на выползающую из воды сеть. Однако рыбы там не оказалось. Вместо нее рыбак выловил нечто куда более ценное. Золотой слиток, весящий по меньшей мере 60 сиклей. Настоящее богатство. Не иначе, кто-то из богов случайно проходил мимо и тоже решил подшутить над веселой компанией. Мгновенно разразился спор. Юные аристократы требовали исполнить условия сделки и отдать им слиток. Рыбак же, которого обуяла жадность, желал расторгнуть сделку и оставить слиток себе. Юнцы попытались отнять золото силой, но их противник оказался недюжинным силачом. Он вооружился веслом и пригрозил размозжить голову всякому, кто попытается его ограбить. Так все пятеро и оказались здесь, перед очами справедливого Энна. Надх-Будур думал недолго. Дело и впрямь оказалось непростым, но император не зря столь ценит ум сего государственного мужа. Энн пожевал благословенно полными губами и объявил: «Все просто. Чтобы не было споров и раздоров, я заберу этот золотой слиток в казну, а вам взамен дам плетей. Всем плетей». Восхищенные мудростью судьи, спорщики удалились, провожаемые копьями добрых стражников. А перед Эном встали два других человека. «Кто вы, люди, пришедшие ко мне за помощью?» — взял кисточку винограда Надх-Будур. «Чем я могу служить вам? Что я могу для вас сделать? Выслушай меня, о справедливейший, и рассуди дело по справедливости!» — сделал шаг вперед один из жалобщиков. «Я Нермекеленен, несчастный хатийский купец, обманутый и ограбленный». «Кто обманул и ограбил тебя, бедный человек? Поведай мне все, ничего не утаивай». «Дело было так, о справедливейший. Я прибыл в ваш прекраснейший на свете город с грузом ценных тканей и дорогих притираний. Меня сопровождали два помощника и молодой раб, очень ценный раб, которого я также намеревался продать в вашем городе. Однако для меня стало неожиданностью то, что по новому закону, изданному недавно вашим императором...» — «Да будет он жив, цел, здрав!» — благосклонно улыбнулся Энн. «Да будет!» «Так вот, согласно этому новому закону, всякий владелец раба, вводимого в город, обязан уплатить за него таможенный сбор, и не самый маленький». «Да, таков закон. Ты ведь уплатил сбор, как подобает, добрый купец?» «О, нет, о справедливейший!» — стушевался Нермекеленен. «Я посчитал, что императорская казна столь богата и обильна, что не случится ничего страшного, если там не отыщется этой крошечной толики моих денег. Я дал своему рабу одежду свободного человека и велел ему пройти в город, притворившись свободным человеком. Однако после этого он отказался возвращать одежду, заявив, что, получив одежду свободного, он тем самым был освобожден мной, своим хозяином, и перестал быть рабом». «Весьма интересная история», — благосклонно кивнул Надх-Будур. «А что ты скажешь, о человек, чьего имени я пока не знаю?» «Мир тебе, о справедливейший из судей!» — смело выступил вперед второй жалобщик. «Мое имя Нук, и до недавнего времени я действительно был рабом этого человека. Я был очень дорогим рабом. Я умею читать и писать. Знаю счет до 60 шестидесятков. Дважды украдкой ел грецкие орехи и умею фехтовать на мечах. Я способен быть как секретарем, так и телохранителем своего господина. Но мой последний господин дал мне одежду свободного человека. Разве это не значит, что я стал свободным? Говорится в императорском законе, что всякий, кому господин дал одежду свободного, становится свободным. Я дал тебе одежду только на время, о неблагодарный!» — вскинул руки к потолку Нермекеленен. «Однако теперь она на мне. И кто скажет, что я должен ее возвращать? Рассуди же нас, о справедливейший из судей!» «Да, рассуди нас!» — закивал купец. Натхбудур облизал мягкие и пухлые пальцы, перемазанные сладчайшим соком винограда, немного подумал и одарил собравшихся медом своих речей. «Все просто. Ты заплатишь штраф за то, что хотел обмануть императорскую казну, а ты вернешь полученную обманом одежду и станешь отныне казенным рабом. И вы оба получите плетей, всем плетей!» Восхищенные сказочной мудростью Эна, спорщики покинули помещение. Казенный раб шел голым, прикрывая чресло. Добрые стражники любезно помогли освободиться от ненужной более одежды. Добрые стражники любезно помогли ему освободиться от ненужной более одежды. «Как же приятно помогать людям в беде!» — закатил глаза Натхбудур. «Кто следующий?» Следующими были две молодые семейные пары. Двое мужчин и две женщины. Обе женщины держали на руках младенцев, но один из них шевелился и издавал сопящие звуки, а второй пребывал в гробовом молчании. «О, справедливейший, прошу тебя, вели этой злыдни вернуть моего ребенка!» — взмолилась женщина с молчащим свертком. Не ври Эну в глаза, мерзавка!» — завизжала вторая женщина. «Мой ребенок при мне, твой при тебе. Иди теперь в кур или куда хочешь. Ну-ка, объясните мне все поподробнее», — заинтересовался Натхбудур. Оказалось, что эти две пары живут по соседству. Они одновременно вступили в брак, одновременно же у них родились сыновья. Но вот в один ужасный день один из младенцев умер. Насчет того, что было дальше, версии разошлись. Одна женщина голосила, что другая, увидев, что ее ребенок умер, тихо прокралась в соседский дом и обменяла своего мертвого на ее живого. Вторая же женщина утверждала, что ничего подобного не было, что ее ребенок всегда оставался жив, а ее соседка выдумывает несусветную чушь. «Рассуди нас, о справедливейший!» — произнесли женщины хором. «Скажи, чей это ребенок?» «Все просто», — сложил руки на прелестно округлом животе Натхбудур. «Младенца я заберу. Хотя нет, младенца можете оставить себе. Пожалуй, тогда мы...» довольно запутанное дело. Немного подумав, великий и мудрый Энн вспомнил о креоле, сидящем по левую руку. Тот без малейшего интереса разглядывал жалобщиков, одновременно ковыряя в ухе тонкой палочкой из слоновой кости. «Что скажешь, маг?» — спросил Натхбудур. «Можешь спросить духов или погадать иным образом о том, чей это ребенок?» Креол сощурился, пристально рассматривая ауру родителей и младенцев, как живого, так и мертвого. За последнее время он неплохо поднаторел в этом деле. «Ничего сложного», — хмыкнул маг. «Мать живого младенца, вот это!» «Ага!» — возопила торжествующая женщина. «Я же говорила!» «Зато отец не ее муж, а вот этот человек», — указал на мужа другой женщины креол. «Что?» — завизжала бедная мать. «Ах ты, гнусный блудник!» — накинулась с кулаками на мужа вторая женщина. «Мерзкая блудница!» — взревел второй мужчина, отвешивая жене оплеуху. Уже не вспоминая ни о каком суде, все четверо сцепились в бронящийся и дерущийся клубок. «Ха-ха-ха!» — радостно рассмеялся Натхбудур. «Ха-ха-ха! Прекрасно! Дело решено ко всеобщему удовлетворению. Всыпать им всем плетей, и пусть уходят. Всем плетей!» «Младенцу тоже плетей», — деловито осведомился Аханит. «Что за глупости ты говоришь?» — с упреком посмотрел на него Энн. «Разве можно бить плетьми младенца?» «Прости, о справедливейший, я не подумал». «То-то же! Запиши имя и род младенца на табличке. Всыпешь ему плетей через несколько лет, когда он немного подрастет. Улыбнувшись и озарив зал ласковым взором, Натхбудур сладкозвучным голосом вопросил: «Остались ли еще здесь желающие подвергнуться моему беспристрастному суду?» «Никого не осталось, о справедливейший», — доложил Аханит. «У всех неожиданно объявились более важные дела». «Вот и прекрасно! Я вновь помог множеству людей, и боги за это меня благословляют. Принесите выпить!» Выходя с заседания суда, Креол неуклюже переваливался и отдувался. Прекрасный и щедрый Энн накормил его так, словно желал видеть городского мага таким же дивно округлым, как он сам. Вчера днем Натхбудур задал богатый пир по случаю своего прибытия в Нимрут, а вечером второй такой же по случаю своего вступления в должность. И сегодня он также превосходно угощал всех своих новых друзей, просто по великой душевной доброте и благородству натуры. Даже простые стражники обожрались так, что елей стоял у них в глазах. Вообще, Креолу понравилось участвовать в судебных заседаниях. Надо всего лишь сидеть на мягком удобном стуле, вкушать стоящие рядом яства, да время от времени высказывать несколько мудрых суждений. Идеальная работа для уважающего себя мага. Вернувшись домой, Креол некоторое время листал магическую книгу, вяло размышляя, не завалиться ли спать. Работать сегодня не хотелось. Хотелось расстелить на крыше циновку и подремать под жарким шумерским солнышком, вытапливая накопившийся жир. Однако вздремнуть Креолу не дали. Немой раб гуканьем и жестами доложил, что явились посетители. Наверняка Аханит с очередным государственным делом или какой-нибудь бездельник, желающий решить свои проблемы с помощью магии. Таковые заглядывали к Креолу чуть ли не ежедневно. «Вылечи грыжу, найди украденную лошадь, пролей над ячменным полем дождь, скуй волшебный меч, предскажи будущее». Креол реагировал на них по настроению. Если у него было свободное время и благодушное настроение, а просьба оказывалась пустячной, он мог помочь даже бесплатно или за чисто символические деньги. Если в кошеле гулял ветер, тоже помогал, но цену заламывал несусветную. Ну а если накатывала желчь, рычал на посетителей и гнал их пинками. Однако сегодня в кои-то веки к Креолу явился гость, которому он обрадовался. Один из немногих людей на свете, которых Креол называл другом. Шамшуддин, сын Бараки. «Мир тебе, брат!» — осклабился Кушит-полукровка, стискивая Креола в объятиях. «Экая же глушь этот ваш Нимрут! Я уже думал, что никогда не долечу!» «А ты что, летел?» — насторожился Креол. «На чем?» «Да сам по себе!» — поднялся и полетел. «Из Вавилона до Нимруда своим ходом, и у тебя хватило маны?» «Э, брат, о чем ты? То ли не знаешь, что у меня природный талант к полетам?» «Знаю», — сумрачно ответил Креол. Действительно, в чем, а в телекинезе и левитации Шамшуддин, несмотря на молодые годы, может заткнуть за пояс даже магистров. Он так и не овладел никакими иными чарами, кроме пары совсем уж пустячных заклинаний, но уж зато в телекинезе поднаторел. И Креол ужасно завидовал этой беспримерной легкости, с которой Шамшуддин двигает предметы и парит в поднебесье. Сам Креол не слишком тяготел к этим видам искусства, но все же упорно тренировался, чтобы уметь делать то же, что делает побратим. Только из этого желания он и научился двигать предметы взглядом и летать, тяжелым трудом, постоянно борясь с природной неспособностью. «Ну же, расскажи мне о вашем Нимруде», — потребовал Шамшуддин, по-хозяйски плюхаясь в ближайшее кресло. «Как здесь живется? Что есть интересного? Это действительно такая дыра, насколько мне кажется. Или тут все же есть что-то, способное взвеселить разум, сердце и чресло? Ничего особенного, махнул рукой Креол. Все как везде. Пара питейных домов, стая каркида, бродячие комедианты. Местный лугаль хорошо играет в шек-трак. Это грустно. А скажи-ка, брат, не надумал ли ты жениться? В тот день, когда я женюсь, грянет страшный гром, и демоны Лэнга ворвутся в наш мир, чтобы своими глазами увидеть такое диво. Ах-ха-ха-ха! Залился смехом Шафшудин. И то сказать, горе будет той женщине, что войдет в твой дом как хозяйка. Это почему же? Обиделся Креол. Не знаю, мне так кажется. Когда кажется, надо применять ясный взор. Наставительно произнес Креол. Хорошее заклинание, между прочим, полезное. Я им не владею, брат, научишь? Я им тоже не владею. Неохотно признался Креол. Хотя дедушка очень советовал. У тебя был умный дедушка, брат. Да, только орал все время. Ближе к вечеру, когда спала дневная жара, Креол и Шамшуддин выбрались в город. Прогуляться, отметить встречу старых друзей. Шамшуддин прилетел погостить дней на 10-12. У него образовался перерыв в Илькуме. Позавчера в Вавилоне закончили возводить очередной храм Мардука, и до начала следующего строительства Шамшуддин свободен, как птица. Не та, конечно, которая сидит в клетке у птицелова, а та, которая вольно парит в небе. Побродив по Кару, Креол и Шамшуддин отправились в питейный дом дядюшки Нгхоло. У этого старика собираются все, кто хочет весело провести время. На сцене танцуют прелестные одолиски, рядом играют несколько флейтистов, в углу сидит слепой поэт, читающий свои стихи за пару сиклей меди, а любой желающий немедля получает набор костей или доску для шек-трака. И самое главное, дядюшка Нгхоло никогда не разбавляет выпивку. Кристальной души человек. Во всем Шумере не сыщешь никого честнее.